Вижу, ты принимаешь мое деловое предложение. Твоя жизнь и жизнь мальчишки в обмен на жизнь фон Дримлера, — заявил Грег. Кастандиллис — страшный человек. Он убил мамашу Валери и Майкла. И все ради того, чтобы заполучить Лизу в качестве наемного киллера для устранения своего конкурента. О, если бы она послушала тогда мамашу Валери и не отправилась бы на яхту Дионисия. Я знал, что ты разумная девица. По-своему, расценивая молчание девушки, произнес миллиардер. Внезапно его тон сделался угрожающим. Но не воображай, что сумеешь обмануть меня. Ты отправишься в Москву под присмотром моих людей. Необходимая легенда уже разработана. У вас будут соответствующие документы, так что КГБ не придерется. Конечно, у тебя появится возможность удрать, но ты знаешь, чем это закончится. Мальчишка умрет. Да и подумай сама, куда ты денешься в Советской России? Покинуть страну ты не сможешь. За тобой будут охотиться еще и русские спецслужбы. Лиза, взглянув в лицо Греку и заметив торжествующую ухмылку, кивнула. «Господин Кастандиллис, мы заключили сделку, и я настаиваю, чтобы не только я, но и вы соблюдали достигнутую договоренность. Я убью вашего конкурента Эриха фон Дримлера, и вы получите миллиардный контракт на транспортировку нефти. Но после этого, когда я вернусь из Москвы в Европу, вы позволите мне начать новую жизнь и отпустите Карла живым и невредимым. Я обещаю вам, что буду молчать о произошедшем». «Да, именно так и будет, дочь художника», — заверил Кастандиллис. «Ну а теперь отправляйся в свою комнату. Ты моя гостья». Он поднял трубку телефона и оповестил прислугу. Лизу забрали двое типов, которые отконвоировали ее в золотую клетку. Оставшись в одиночестве, Георгиос Кастандиллис закурил новую сигарету. Он достал досье на Эриха фон Дримлера и несколько мгновений рассматривал большую цветную фотографию своего противника, изящного господина с седым пробором и рыжеватыми усиками щеточкой, в темно-синем костюме и красном галстуке. Кастандиллис поднес к лицу фон Дримлера зажженную сигарету, и в фотографии образовалась дырка. «Тебе осталось жить всего неделю, Эрих», — вслух произнес по-гречески миллиардер. Затем он извлек из папки фотографию Лизы, сделанную несколькими днями ранее. Грег полюбовался на нее и обвел языком тонкие губы. Девчонка в его вкусе. Он бы без промедления велел отвезти ее к себе в спальню, если бы не то дело, которое ей поручено. Если он применит к ней силу, она может взбунтоваться. Пусть думает, что после убийства обретет свободу. Как только он получит сообщение о смерти фон Дримлера, девчонке настанет конец. Он не собирается оставлять свидетелей. И Георгиос Кастандиллис выжег сигаретой лицо и на фотографии Лизы. Он всегда добивается того, что замыслил. Еще неделя, и московские бонзы сами будут упрашивать его чуть ли не на коленях подписать договор. Он потребует от них значительного увеличения оплаты, и те будут вынуждены согласиться. Теперь, после смерти Аристотеля, он был самым могущественным. А Лиза Кричет сделает его к тому же и самым богатым. Жаль, что крошке придется умереть. Но ничего не поделаешь. Смерть — неизменная составляющая жизни. Это хорошо известно Георгиосу Кастандиллису, на чьей совести немало убийств. Недаром про него говорят, что тягаться с ним подобно исполнению танго на минном поле. Что ж, Танец в Москве станет для Лизы Кричет смертельным. Это будет последняя танго русалочки. Майкл. Майкл приоткрыл веки, и в глаза ему ударил яркий свет. Молодой человек зажмурился и попытался подняться, но не смог. Его тело было словно приковано к постели. В голове шумело, как будто накануне он знатно напился. Руки и ноги не подчинялись приказам мозга. Он снова открыл глаза и увидел, что находится не в отеле. Небольшая комната, белые стены с абстрактными композициями. Несколько горшков с цветами. Как он сюда попал? Майкл пытался вспомнить, что с ним произошло. Визит Виталиуса. Тот предложил ему выпить шампанского. И после этого провал в памяти. Майкл повернул голову и заметил женщину, дремавшую в кресле. Она была одета, как больничная сиделка. Но что он делает в больнице? Майкл попытался позвать женщину. С заметным усилием разлепил губы. Но из горла вырвались нечленораздельные звуки. Сиделка вздрогнула. Журнал, лежавший у нее на коленях, упал на ковер. Женщина открыла глаза и устремила взгляд на Майкла. «Вы пришли в себя», — услышал он ее встревоженный и ласковый голос. «Как вы себя чувствуете? Я немедленно позову доктора». Майкл хотел задать ей вопрос, но губы не слушались. Он был чертовски слаб. «Так что же случилось? Он ведь обещал Лизе, что заберет ее, и она наверняка ждет его, а он прохлаждается в больнице». Появился пожилой врач с бородкой-клинышком. Майклу пришлось вытерпеть, как он хватает его за голову, заглядывает в глаза, считает пульс, прикладывает к груди стетоскоп. «Ну-с, месье, могу сказать, что вам чрезвычайно повезло», — провозгласил доктор. «Во времена моей молодости сказали бы, что у вас имеется ангел-хранитель». Еще бы, такая убойная доза жидкого героина. Но сейчас, во времена научного прогресса, можно вести речь о редчайшем случае идиосинкразии. Майкл мало что понял из объяснений доктора, но выяснилось, что он находится в клинике Монте-Карло. Он должен как можно быстрее покинуть лечебное заведение. Его ждет Лиза. «Нет-нет, месье», — безапелляционно заявил доктор, — «вы останетесь у нас до полного выздоровления. И, кроме того, вы же уникальный пациент, и я хочу написать о вас статью. Героин был в дозировке, которая убила бы и семерых, но вы выжили. Вам чрезвычайно повезло. Однако это должно стать для вас уроком. Наркотики — мерзкая штука». «Странно, но вы, скажу честно, месье, не производите впечатления завзятого наркомана. У вас железное здоровье, и если не считать нескольких зарубцевавшихся ран от холодного и огнестрельного оружия, вы — идеальный представитель рода человеческого». Майклу удалось выудить из доктора некоторые сведения. Он был доставлен в клинику 2 дня назад. В бессознательном состоянии. Его обнаружила на полу гостиничного номера горничная и вызвала полицию, посчитав, что один из постояльцев умер. Пульс у него был таким слабым и редким, что его посчитали покойником и отправили в морг. И только в машине медики обнаружили, что Майкл все еще жив. Так он и оказался в больнице, где все силы были брошены на то, чтобы спасти его. Доктор заявил, что в ближайшие дни он и думать не может о том, чтобы покинуть клинику. Майкл же придерживался другого мнения. Голова гудела, но это не мешало ему рационально мыслить. как в его организме оказалась убойная доза жидкого героина.